Даша его, естественно, не забыла, как не забыл и ее благоверный отец. В итоге в ответ на накорябанную грамоту, вместо его зазнобушки в окрестностях усадьбы появился целый плутонг, отделение, холопов князя Хилкова. 9 или 10 рослых мужиков, кровь с молоком, вооруженных саблями и дубинами просеивали местность, разыскивая явно его, бедного сына боярского. И очень быстро Дмитрия, оказавшегося здесь во второй раз и плохо знавшего эту сторону, они легко загнали в какой-то глухой тупичок. Осерчал, никак, князюшка, огорошенно подумал Дмитрий, понимая, что вскоре его будут бить смертным боем, и предупредил: «Драться буду с вами на смерть до последней капли крови». Взял в левую руку новоизбранный пистоль, взвел курок, в правую руку взял шпагу. Все оружие, положенное гвардейцу вне строя в Хвиевеке, это будет его ватерлоо. Но, к счастью, обошлось. Из толпы слуг вышел представительный мужчина, несомненно, старший, низко поклонился на старомосковский манер, объяснился: «Не гневайся, господине, послал нас за тобой боярин князь Хилков с повелением пригласить с почетом в свою усадьбу. Мил ты ему очень, а потому никаких ругательных шагов велено не делать, а лишь почтительно просить к нему в гости». И, подойдя, проговорил полушепотом: «А эта боярышня просила передать, и только обязательно в руки. На словах просила передать, очень любит она тебя». Небольшой листок хорошей бумаги, для того времени, перекочевал из руки в руки, как ценное секретное донесение какого немца, или как приличная взятка в ведомстве ключеря Петра. Дмитрий кинул взгляд на развернутый листок. Там была написана одна небольшая строчка изящным дашиным почерком: «Приходи, милый, я очень буду ждать». Вот ведь как, этого было достаточно, чтобы пойти, не раздумывая. Дмитрий задавил малодушный крик души о возможной засаде в особняке, кровавых побоях и других малоприятных действиях, убрал оружие на положенные ему места портупеи, кивнул одобрительно: «Коли зовете, так ведите, я согласен». Его действительно неспешно повели, окружили со всех сторон, но не как пойманного пленника, а, скорее, как ценного гостя, которого надо тщательно охранять и беречь, почетно ведя на виду у всех. В усадьбе сразу повели в кабинет князя. Там оказался не только князь Александр Никитич, но и его дочь. Разговор у них был серьезный и важный, судя по сосредоточенным лицам, но Дмитрию они обрадовались. Причем оба. А отец-то что? Сын боярский почувствовал, как его сердце забилось с жуткими перебоями. Неужели отец незабвенной Даши отдаст за него ее замуж? Признаки того, что ему собираются дать отворот-поворот, кажется, не наблюдаются. Иначе бы просто избили холопы у ворот хорошенечко и отправили с пожеланием забыть и усадьбу, и девушку. А то и чего хуже. И, действительно, князь распахнул дружеские объятия, совершенно не чинясь. «Спасибо, Дмитрий Свет Александрович, помог ты мне, очень помог», — огорошил он его непонятным известием. Пока тот, открыто любуясь, глядел на могучего сына боярского, похлопывая по широким плечам, Дмитрий никак не мог понять, чем он мог помочь достаточно влиятельному и богатому князю. Вдруг тот нечаянно ошибся и, как только это всплывет, его спустит с крыльца, а там ступенек 20, не меньше, шлепнешься, не встанешь. Даша ничего не сказала, но так ему улыбнулась, что этого было достаточно и не надо было никаких приветливых речей. Любит, очень любит и привечает. Между тем Хилков неспешно объяснил, и Дмитрий, узнав мелкие детали, сильно удивился. Оказывается, именно князь и был тем человеком, который провинился в глазах царя из-за уменьшения производства пороха. А он, ха-ха, вздумал делиться с Петром своими чаяниями и желанием жениться на княжеской дочери. Как его царь при встрече не отлупил ненароком. Озлился государь, ох, как озлился, с чувством сказал князь, продолжая мысль Дмитрия: «Он и так к нам, старомосковским дворянам, относится плохо. А тут еще казенная пороховая мельница подвела. Я-то что сделаю, если волей Господней воды в Яузе убыло?» А он приказал посадить в тяжелые кандалы да в сырую тюрьму, чтобы помучился напоследок, а на завтрего просто расстрелять. На это де пороха хватит. Ох, вскрикнула Даша. Подробности этой части отцовой жизни она еще не знала и вряд ли бы, кабы не Дмитрий, узнала. Князь поздно понял, что сказал лишнего при дочери, и без того ее жизнь печальная, а он лишь горести ей добавляет. «Вот же я», — мягко сказал он, — «живой и здоровый, все же хорошо стало, ты не печалься, горести уже в прошлом, простил государь совсем и даже домой отпустил. Он настоятельно взял Дашу за руку и с силой повел к двери. Дочери явно очень не хотелось выходить на середине интересного разговора и от ее Дмитрия. Но отец повелительным тоном велел побеспокоиться о пирогах и квасе и выставил за дверь. «Фу!» – прокомментировал он поведение дочери и продолжил рассказ. «Вот так я и просидел всю ночь. Какой там сон, с рассветом расстреляют. И дочь остается одна, одинешенька». А с рассветом пришел гвардеец и объявил, что вина с меня снята, расстреливать не велено, а велено снять кандалы и отвезти к царю. Пришел к вельможному царю. Петр Алексеевич был утомлен, явно ночью тоже мало спал, но оказался оживленным и ласковым. Сказал, что переговорил со знающим человеком, которому доверяет, как себе. Он говорил тоже, что и я, и поэтому он уже верит мне. Благо, тот еще умом остер и знаниями богат. Велел наскоро спустить за пруду с мельницы выше по течению, а наперед углубить дно реки и почистить у яузы родники и мелкие речки. И в конце самолично налил мне водки в большую золоченную чарку, заставил выпить и чарку подарил. Князь Александр гордо показал золоченую посудину. Дмитрий, как историк, знал, что в Допетровской Руси царский подарок в виде чарки или иной посуды во время пира означал признак большого внимания и благорасположения государя. Князь не зря сиял. Визит к царю, едва не приведший к расстрелу, окончился царской милостью. И, похоже, будущее у него будет не самым плохим до очередного промаха, сказал недвусмысленно. Последний раз наша семья так была высоко отмечена при первом царе Иоанне, Иване IV Грозном, почти 200 лет тому назад. Поделиться дальнейшей радостью наедине он больше не успел. Дверь открылась и появилась Даша с чередой ближних слуг, принесших различную посуду, квас в серебряных кувшинах, горячие еще пироги с одурманивающими запахами. Князь дождался выхода слуг, посмотрел на родимую дочь, понял, что выставить ее больше не получится, опять вздохнул, завершил. Попытался я узнать, кто этот верный человек, которому царь Петр Алексеевич так доверяет. Оказывается, гвардеец Преображенского полка Дмитрий Кистенев. Князь оглянулся на дочь. «Нас сегодня угостят, али как?» Даша, сидящая с открытым ртом, ойкнула, самолично, не зовя слуг, разлила по братинам квас, обнесла пирогами. За одним слегка прижалась к Дмитрию. Князь смотрел на такое поведение дочери уже без недовольства, стерпелся, снова обратился к Дмитрию. «Расскажи теперь ты, красный молодец, как карьера у тебя идет, удачно ли?» Дмитрий, который вроде голодным не был, но при виде и запахе соблазнительной еды враз напенил рот слюной, гордо ответил: «В карьере жду только самого лучшего. Государь Петр Алексеевич соизволил зачислить меня во второй батальон Преображенского полка. На беседы приглашает, с секретами делится. Обещал произвести в сержанты гвардии, а пока отпустил в полугодичный отпуск по ранению. Тебя ранили?» — опять ахнула Даша. Он, уже не чинясь от отца, обняла своего любимого, жалея его и опасаясь за жизнь. «Дважды», — пояснил Дмитрий, — «но оба раза легко. Не бойся, княжна, от меня так легко не избавишься. Государь меня выделяет, дает отдохнуть, да в хозяйстве порядок навести. Там у тебя, кажется, небольшое поместье?» — ненароком спросил князь. Даша незаметно для него поморщилась. Хозяйственное состояние Дмитрия его отцу не нравилось больше всего, но тот приятно его разочаровал, поделившись новостью. Государь соизволил поместье считать вотчиною, да еще добавил полста крестьянских хозяйств, чтобы не выглядел совсем бедным и не плакался от бедности. «Да ты у нас зажиточный вотчинник!» — воскликнул князь. Впрочем, в возгласе было и немало иронии. Ему, имеющему от предков большие вотчины и богатства, с княжеской спесью глядящего на радости мелкого вотчинника, было смешно смотреть на такое обогащение. «Спасибо, конечно, князюшка. Впрочем, другой бы давно вышвырнул вон, этот еще терпеливый. Пусть князь исходит спесивым смехом, а все-таки стало больше на сколько-то мужиков, да еще бабы да детки. При правильном хозяйствовании можно так развернуться». Князь Александр, между тем, справившись с эмоциями, ласково спросил: «Лечиться в вотчине собираешься?» Дмитрий, не зная, чего хочет князь, простодушно ответил, что да, хотел где на природе поправить здоровье и попутно обустроить возросшие хозяйства. Князь согласно кивнул, мысль показалась ему здравой. Они немного перекусили пирогами с квасом, потом Александр Никитич предложил пойти в трапезную, поужинать. Дашенька тут же подхватилась, поспешила посмотреть, все ли готово. Затем отправились и мужчины. Уже выходя из кабинета, Князь Хилков как бы между делом негромко сказал, отчего Дмитрий чуть не подпрыгнул. «Поможешь мне с увеличением производства пороха, скажешь слово доброе перед государем, мешать с дочерью не буду, живите с Богом». Глава 13. Какое уж там лечение доброй русской природы и сытной деревенской едой в свежайшем виде в родимой его вотчине. Ведь здесь Дашенька так ласково и многообещающая, да что уж там, откровенно влюблено смотрит. А главное препятствие, ее грозный и порою грубый отец, практически смирился со свадьбой и лишь требует помощи ему с надоедливой работой. Ну не нравится ему она и все тут. Раньше князь считал, что эта рабочая должность ему как привесок к званию думского дворянина. Но новый государь все переправил и он уже не знает, как справиться с такой большой честью. И вот теперь просит, требует помощь. И ведь даже неизвестно, что важнее, близость Дмитрия к царю и очень даже неплохая, или его прекрасные для 18 века знания технологий. А как подишь откажешь, да нельзя родовитый и очень богатый тесть. Но самое главное, он еще отец красавицы и лапушки Дашеньки. Пришлось вместо быстрой поездки прямо домой Дмитрию, в свое теперь уже бывшее поместье, а ныне крепкую вотчину отправиться на пороховую казенную мельницу, находящуюся на реке Яузе. Это было совсем недалеко, в данное средневековое время сама огромная потом Москва жалась вокруг Кремля, а о таком чуде-юде, как МКАД, никто и не мечтал. Впрочем, и так можно жить, нужно лишь юлой вертеться. Вот и получается, вчера ты сын боярский и твое прямое дело сабельный бой и постоянная кровь, а сегодня ты уже мзять князя и чиновника, это то что ж такое, и тебе надо бечно промышленное производство. Вот ни хрена себе залез, да. Порох Дмитрий в прошлой жизни в 21 веке никогда не производил, но теоретически все же, как историк, знал, как его делать, и черный, и бездымный. С учетом того, что окружающие его россияне хвеи века представляли еще меньше и в теоретическом, и практическом разрезе, то уже вполне мог считать себя крупным научным экспертом. А, значит, арбайтин на пороховом производстве и не возражать. Вот он и остался у Хилковых на целую ночь. Особняк, разумеется, большой, комнат здесь много, от огромных до малюсеньких, он уже здесь был, спал. Правда, скорее приходил в себя от страшной пьянки. А сейчас трезвый, причем с четкой ориентацией на Дашу. Не боишься, отец, за любимую дочь, а еще так сказать общественное мнение. Вообще-то присутствие девушки делало наличие Дмитрия ночью в усадьбе не очень приличным. Пусть даже и отец дома, но ведь могут сказать нехорошие. Сыну-то боярскому все равно, а вот девушке не очень. Хотя он вроде бы хотел и сам жениться на ней, ох, как быть. Однако, когда новоявленный моралист Кистенев заговорил о ночлеге в недалеком постоялом дворе, на самом деле речь шла в лучшем случае о доме у его знакомого Мишки Хвостова, князь без затей махнул рукой и попросил быть у них по-простому. Видимо, он действительно считал его уже зятем и не боялся близости к дочери. «Посуди сам, Дмитрий», — рассудил он, лукаво улыбаясь, — «ты за меня поручился перед самим государем, а ведь это весьма чревато опасностями. Если уж Петр Алексеевич так разгневался, что грозит расстрелом, то сильно может попасть и поручателю, а ты смело бросился за меня. Теперь, почитай, что почти родственник», князь хитро усмехнулся, «и пока дальше не будем, давай лучше пообсудим, как нам быть с порохом. Я уж ближнего дьяка на мельнице предупредил, что ты скорее на мельнице будешь, указал, чтоб во всем слушался и не чурался, а хитер князюшка». Дмитрий улыбнулся про себя, уже и не он делает порох, а мы вместе. «Как он меня прикрепил между делом, ха! Впрочем, если бы тебе самому на хвост наступили, да еще тяжелым кованым сапогом, да еще дополнительно не на ногу, а на промежность, ты бы тоже только так и заговорил, и даже заверещал, чувственным фальцетом и очень громко. И сам-то лучше, когда тебя Петр спрашивал о порохе, ты ведь совсем о Хилковых не думал, больше выпендривался перед его величеством. Но получилось неожиданно здорово, разговор закончился как-то двусмысленно. Оба мужчины сказали очень много и в то же время почти ничего. Ждали, как нерешительные женщины, что кто-то заговорит твердо и бесповоротно за себя, а еще лучше даже сделает, чтобы затем понять и ответить. Дипломаты, блин. Одна Даша показала твердо, да, любит, да, выйдет замуж и только за тебя, целуй. А остальное все пофигу, лишь бы был милый рядом. Положили его в отдельной комнате в мужской стороне, все же подальше от Даши, а то дело молодое, а потом на всю жизнь слава нехорошая будет. Дмитрий, Впрочем, в лице Саши атаками на интимном фронте сегодня заниматься не собирался, не молодой уже, глупый и бестолковый. Все сбудется еще и после венчания, зато выспался. А рано утром, когда еще хозяева и большая часть прислуги безмятежно спали, отправился на пороховую мельницу, или фабрику, как тогда говорили. Раз уж взялся, надо делать, быстро и бесповоротно. Из материалов, вбитых в сознание во время учебы в МГУ в 21 веке, бывший студент Саша помнил, что на Яузе давно находилось заведение по производству пороха, пороховая мельница. Наступала эпоха огнестрельного оружия, а вместе с тем требовалось все больше пороха. Оказалось, плохо помнил, или учил плохо, говорили же ему, много надо пороха. На реке Яузе в реальности в начале хвеевика было две мельницы по производству взрывчатых веществ. Они так и назывались по местоположению, верхняя и нижняя. Верхняя мельница уже который год находилась в частной аренде и проблем для государства не несла. А вот нижняя не так давно перешла в казну и быстро сократила свое производство. Вот ведь государственная собственность. Казенные дьяки, не заинтересованные в росте объема продукции и технически мало подкованные, оказались весьма малоэффективными менеджерами. И ругать их было бесполезно, страшные хари. Конечно, не стоит преувеличивать роль частной инициативы в развитии человечества, но это был как раз тот случай, когда переход в казну предприятия обернулся далеко не лучшим последствием. Тем более, в средневековье государство с его неэффективным аппаратом действовало в сфере экономики совершенно не лучшим образом. А ведь порох всегда был важным казенным товаром, особенно в 18 веке, когда Россия проводила активную внешнюю политику. Петр не зря гневался на артиллерийский приказ в целом и на курировавшего Яузские мельницы князя Хилкова. «Ой, князюшка, береги голову, отсекут за такую почти бесполезную работу». Нижняя мельница и разочаровала Дмитрия, и напомнила гордостью за российский средневековый аналог ВПК. Собственно, особо помогать в производстве пороха здесь дилетанту Дмитрию было нечего. На фабрике работали мастера, профессионалы 18 века, пусть и почти неграмотные. Конечно, он знает порох будущего, знает общую технологию производства, но как с помощью примитивных орудий труда все это реализовать? И потом, наверное, он излишне подозрителен, но все же, как отнесутся окружающие, тот же Петр и, когда узнает, что его знакомый рядовой Преображенского полка, технический гений, может, порадуется, а, может, попросит князь кесаря Федора Ромодановского, руководившего страшным Преображенским приказом пытошных дел, кроваво разобраться, как говорится, попытка не пытка, а, товарищ Берия, повиснешь на дыбе выдернутыми руками, попробуешь пылающий веник, все расскажешь, даже то, что никогда не было, а ох, как говорится, от сумы до от тюрьмы никогда не отрекайся. А вот с относительно простой логистикой поставки сырья, топлива и продовольствия, понятными и, в общем-то, не сугубо не секретными, проблем оказалось на удивление довольно много. Здесь он мог развернуться во всю Ивановскую. И ничего страшного, если умный и деятельный. Мало ли хороших администраторов в России в ту пору, МГМ, хмыкнул Дмитрий, а вот мало, их всегда мало, в любой стране, в любом столетии. С другой стороны, они все же есть, и это никого не удивляет, злит или радует, в зависимости от положения, и всего лишь, но не шокирует. Он подробно принялся разбираться со снабжением сырьем, топливом, жалованием и быстро понял, попал в десятку. Работники на вопросы Дмитрия не матерились только из уважения к его преображенскому мундиру да из страха к власти. А так плохо ведь, очень плохо. Оказалось, что древесный уголь выжигался мелкий, некачественный и в небольшом количестве, селитру варили в недостатке, не хватало всех компонентов из-за малого числа подвод. Деньги всегда платили с опозданием, задерживая месяцами. Родные рабочих аж на паперти стояли, выпрашивая копеечку, дабы с голоду не умереть. Собственно, ничего необычного производственные кадры не сообщили. Руководство плохо работало и плюс еще и подворовывало. Тоже мне новости. Как будто в другие эпохи было по-другому. Это же государственный аппарат. Хуже другое. Мельницы на Яузе могли работать только в небольших масштабах. И чуть только увеличить объем производства, сразу же начинались разные проблемы. Яуза ведь река относительно невеликая, через лето воды не хватает. Когда их строили, на это еще не обращали внимания, пороха надо было немного и производства хватало с лихвой. То ли дело сейчас, с многократным ростом потребления. Дмитрий прикинул возможности Петербурга, или, как называли при Петре, Санкт-Петербурга. В любом случае, когда-нибудь пороховую мельницу придется открывать и в столице. И ведь открыли в историческом прошлом, а к ему времени в перспективном будущем. Так почему бы и не прямо сейчас и не ему, а пока между делом, пользуясь поданным карт-бланшем, он полдня решал проблемы сырья, топлива и продовольствия. Потом быстренько подсчитал, производство пороха увеличится примерно на треть, и этого хватит в начале 18 века. С этими мыслями он вернулся в усадьбу. Уже у входа на него с криками, шумом и причитаниями налетела старая нянька Даши, как бестолковая, но очень любящая своих цыплят курица. «Господи помилуй, голубок наш, наконец, нашелся!» Запричитала она, «хозяева-то тебя и потеряли». Дашенька чуть ли не ревмя ревет, суженого жалеет. Отец слуг пушит, что не доглядели, а он по Москве шастает. Уж не по кабакам ли? Дмитрий чуть поперхнулся, встретив такую жаркую встречу. И ведь непонятно, как ответить, то ли отругаться, то ли отблагодарить за заботу. К счастью, князь Александр Никитич, проходивший по коридорам просторного здания, заглянул на раздающийся шум. Дмитрию он обрадовался, хотя немного тоже его побронил, но старушку ласково прогнал, а затем отправил шедшего с ним слугу в столовую, понимая, что сын боярский, скорее всего, с дороги голоден. Пусть готовит кухарке поскорее блюдо. «Где был?» — пострел. Добродушно спросил он. «Рано встаешь, женить надо немедля. Там жена молодая не отпустит». Узнав, что Дмитрий уже успел побывать на мельнице и прибыл с конкретными предложениями, князь посерьезнел. «Молодец, парень, с таким только и по делу говорить. Пойдем-ка ко мне в кабинет», — предложил он, — «там и пообедаешь. А то если увидит моя Даша, нормально не поговорим». Князь как бы и сам побаивался дочь. Дмитрий удивился, а после насторожился. Невесты все хорошие бывают, зато нередко жены сварливые появляются. Вместо отца будет на муже зубки острить. Однако все эти пессимистические мысли мгновенно исчезли, как только перед ним показалась Даша. Пришедшая по каким-то делам к отцу, она буквально засияла перед появлением Дмитрия. Какие уж там рассудочные размышления. Он забыл обо все при виде девушки. Князь гулко закашлял, видя две статуи. Но, чтобы их развести, он вынужден был силой провести Дмитрия в кабинет. Правда, это не очень-то помогло. Согласно закону притяжения разнополюсных магнитов, Даша намертво притянулась к сыну боярскому и вошла в тот же кабинет, не видя укоризненных взглядов отца и не слыша его предостерегающих речей. Пришлось Хилкову так и работать, говорить, как бы в пустоту, не говорить, как дочь с будущим зятем украдкой милуется. Дело ведь молодое, а внуков так и так хочется. И как они получаются, он прекрасно знал. А ответы на речи предосудительные князя по поданице так знал. Первое, по продовольствию. Логистика не продумана совсем, князюшка жлобствует, не желая кормить за свой счет. Между тем надо понимать, что в России при недостатке частных средств, именно государственные средства являются наиболее перспективным капиталом. И что пусть казна при нынешнем царе Петре Алексеевиче еще скудна, но ведь платит же. И кстати, пусть с задержкой, но все равно больше всех. Александр Никитич это не видит со своей княжеской вышки. Привык, бородатая морда, это Саша про себя и даже ласково, что лишь промышленную продукцию можно продавать на рынке, а сельскохозяйственную продукцию пусть крестьяне из своей доли на базаре продают. И ведь тоже, хоть немного, но деньги нужны, и государственные повинности платите барину часть налогов. Да и покупать товары надо, путь немного. Та же соль, например, или железные изделия. Крупный город все же. А вот барщину он не желает продавать. Почти вся уходит на помещика, на семью, Дашу, на многочисленный двор. Отсюда легендарное московское хлебосольство. Поговорил об этом. Рабочие голодают, покупают втридорога, кладя в чужой карман, тогда как у Хилковых рядом с Яузой, как раз с пороховой фабрикой, есть крупное поместье. Даже не надо самим продавать с барщиной доли вотчинника, крестьянам просто разрешить у мельницы торговать. Рабочих ведь не страшно много и этого хватит, а, князь, глядя, как его дочь Даша играется на шее чужого пока мужчины, со скрипом разрешил. Благо ведь больше никаких причин запрещать не было, просто средневековая ограниченность. То, что делали вчера, будем делать и завтра, а нового нам надо. И ведь ладно дремучие крестьяне, так и князюшка Александр Никитович, то же самое и по лесу. Князь имеет много деревьев, которые зазря дряхлеют, гниют. Даже крестьянам не разрешают рубить на собственные нужды. А уж чтобы продать, Не-не, денег что ли много у князя Александра Никитича? Ну да, много, но ведь денег излишне никогда не бывает. Поговорил по поставкам деревьев из вотчины. Князь аж удивился, не понимая связи между производством пороха и вотчинным лесом. Саша ему объяснил и буквально на пальцах рассказал, как увеличится объем пороха и одновременно повысится собственный доход князя. Александр Никитич от этих слов молчал, долго молчал. Дмитрий уж подумал, что тот уснул ненароком, но тут князь резко выпрямился, так что и попаданицы Даша вздрогнули. «Значит так, дети мои», — торжественно произнес князь, — «послушал я сына боярского Дмитрия Кистенева, да и решил, беден он и незнатен, зато смышлен головой, и дети у него с дочерью моей Дашей будут умны и сообразительны. Княжескую кровь надо освежить. Благословляю вас властью своей родительской». Он взял икону из красного угла древнего письма, потребовал, чтобы они встали на колени. Даша опустилась сразу, поняла, что хочет отец. Саша, по попаданческому своему незнанию, замешкался. Пришлось его девушке сердито его дернуть за руку. Дождавшись обоих, князь перекрестил иконой, приговаривая: «Богом данной властью приговариваю вас к венчанию. Любите друг друга и будьте ласковы». Вот так Дмитрий получил официальное родительское благословение. То есть согласие князя он имел уже раньше, но теперь уже Богом закрепленное. И более того, уже сам сын боярский не мог отказаться. Таково было время, еще не жена, но и уже не чужая, что Даша мигом доказала, утащив Дмитрия в свою девичью комнату. Раньше было нельзя, а теперь даже нужно. И отец не возражал, ласково глядя на молодую пару. Он их благословил, и древняя копия Владимирской Божьей Матери была тому порука. Глава 14. Дмитрий все же уехал ближе к сумрачному вечеру, хотя и клятвенно обещал помочь князю. Но оба понимали, пока сын боярский очень занят своими новыми и старыми владениями, ибо без него в вотчинном хозяйстве ничего развиваться не будет. Крапивье семя, дьяки и подьячие, даже получив приказ самодержца, торопиться ой как не станут. Пока ржавую машину бюрократии 18 века не смажешь подношением, пока не наорешь лязгнув саблей, ее шестеренки будут постоянно заедать. А это значит, надо бегать. Ноги есть, скачи, как конь оглашенный. А с порохом он главное все же сделал. Его точно будет производиться больше и лучше. Следовательно, царь Петр Алексеевич не будет злиться и грозить. Что ж еще, по хозяйству князюшка и сам справится. Практик он хороший, не то что гость. Тот либо только теоретик, либо слабый практик. По приезде домой, кстати, так и оказалось по поводу провинциальных бюрократов. Грозный указ царя уровнем выше был исполнен немедля, и местный воевода получил из соответствующего приказа письменное распоряжение о переделе поместья в вотчину и выделении туда же крестьян с землей и всем имуществом, движимым и недвижимым. Вотчина появилась мгновенно, тут от чиновников на местах ничего не зависело. А вот дальше. До Москвы ведь было относительно далековато, несколько дней плохого пути, и местные чиновники под разными предлогами начал тянуть с размежеванием земли, а также крестьян, скота, имущества. Почему нельзя погреть руки, если очень даже можно, а на всех царя не хватит? Одного огреет крепкой палкой, другого – грозным указом, а остальные только испугаются, но окажутся с приличной прибылью деньгами и товарами. Отцы-деды так жили и нам Господь не мешает воровать, благо ведь не последние, у них еще есть. Одна часть сознания Дмитрия, из Хвеевика, этому чиновничьему крохоборству сильно возмущалась и предложила обратиться с письменной или устной жалобой к самому царю в Москву. Петр Алексеевич очень не терпел, когда его приказы волокитились на местах, и воевода мог легко лишиться должности или даже головы, особенно если царь был не в настроении. С этим монарх никогда не медлил. Но другая часть сознания, родом из Хивика, циничная и более расчетливая, привыкшая к взяточникам и волокитчикам своего времени, предложила куда простой и легкий выход. Вечером он самолично явился на воеводский двор с нижайшей просьбой. За ним его слуги привели телку, двухлетнего жеребчика, и несли полштуки доброго сукна. Скот и сукно было весьма жаль, но с другой стороны, прибыль могла оказаться еще больше. А когда Дмитрий еще щедро угостил, слуги кое-как унесли пьяного воеводу из трактира, его дела пошли молниеносно. Воевода, правда, запросил еще и немного денег, но Дмитрий обещал их отдать только после окончания межевания. Воевода согласился и настоятельно породел за сына боярского. Земли немедленно перешли от государства к Дмитрию, хорошие по этой местности, Он даже переселил крестьян одной деревушки в другое место. Крестьяне поначалу нехотя протестовали, но когда увидели, что земля к ним перешла добрая, рядом река и лес, быстро согласились. Дмитрий тоже посмотрел на свои новые владения. Рядом с его землями, оказывается, теперь находился обширный сосновый лес с хорошими соснами, т.н. корабельными. Во владения Дмитрия лес не входил. Но что не сделаешь для хорошего человека? Дворовый отнес на дом воеводы набор немецких металлических чарок, красивых, расписных, и лес переписали на сына боярского кистеня. Он сразу, немедля, нанял мужиков рубить сосны, решив, что целую сотню стволов приготовит на продажу. А то узнают ещё москви про эти хитрости, отберут. После всех этих хлопот требовалось бы отдохнуть, но уже пришла весна, и надо было озаботиться посевной, иначе потом весь год будешь сосать лапу. До нее оставалось месяца два. Пригласив с собой Никиту, который хотя и был ранен в руку, но передвигаться на коне мог, на руках, как известно, люди не ходят, он проехал по всем деревням. Ехали неспешно, верхом по уже изрядно поплывшему зимнику, зимней дороге, а следом за ними двигались дровни с едой и питьем. В каждой деревне, неважно, старая или новая, Дмитрий устраивал сход, придирчиво расспрашивал, что и в каких размерах платит ему, помещику, а теперь вотчиннику, а что государству. Оказалось, его крестьяне платили оброк, помещику и государству, денежной и натурой. По прикидкам Дмитрия получалось около трети всех доходов. Многовато было, и как следствие, большие долги практически в каждом крестьянском хозяйстве. Кроме того, была еще земельная барщина вотчиннику. По воспоминаниям прошлых лет Дмитрия, еще до попаданца Саши, велась она крестьянами безобразно, доходов приносила мало, хотя площадь занимала большую. Тоже долговременная традиция, мать его, нам такой порядок никак не нужен. В прошлые годы сын боярский Дмитрий Кистенев, как человек своего времени, знал хороший силовой стимул, плеть и ругань. Еще он не отрицал такой пряник, как пинки ногой по любому участку тела, не обязательно мягкому. Его брат по телу Саша, питомец цивилизованного века и к тому же грамотный историк, понимал, что ругань вещь хорошая, помогает прочищать легкие, но, тем не менее, считал, что брань на вороту не висит, а легко пробить крестьянскую шкуру плеть никак не сможет. И даже пинки ногами только лишь помогает морально, но никак не укрепляет хозяйство экономически. Поэтому сразу и объявил по окрестным деревням: земельную барщину у вас полностью ликвидирую, теперь вся пахотные наделы ваши. В каждой деревне, где об это говорилось, мужики, как по команде, падали на колени, громко славили своего доброго хозяина. А то ж, имелись большие нововведения у него и по оброку, о чем Дмитрий тоже объявил по деревенским сходам. Подати мои теперь будут составлять лишь четвертую часть от всех ваших общих прибытков. Потом объясню, что и как конкретно. Еще четверть вашего добра я буду продавать. Деньги стану отдавать вам по нынешней стоимости в деревне. Мужики откровенно зачесались, негромко загалдели, не зная, как реагировать на такую нежданную милость владетеля. Денежные налоги в средневековье из-за слабых рыночных отношений были очень тяжелыми. У них элементарно не было денег, а продукции хватало, но ее оказывалось тяжело продавать. Попробуй провести сотню, другую верст до ближайшего базара по бездорожью. Поэтому уменьшенная подать, да еще только, по сути, натурой была для крестьян манной небесной. А вот вторая четверть сдаваемой продукции настораживала. Не обманет ли, зачем их владелицу, помещику, а теперь уже вотчиннику, так безвозмездно возиться? Дмитрий все эти сомнения понимал, но доказывать свою правоту не спешил. Слова это пустое, практика покажет, что он был прав. А деньги крестьянам нужны, ведь надо платить еще государев налог и различные повинности, растущие при Петре, как грибы после дождя, и покупать товары. Конечно, крестьяне той поры вели хозяйство почти натуральное, обеспечивая все свои потребности, но соли у них не было, так же как стали и железа, и рыбки Каспийской хочется. А купить несколько аршин сукна или бумазей на зависть всех соседей – золотая мечта любого хозяина. Бывшие государевы-крестьяне барщину, как таковую, не имели, как и оброка. Зато денежные налоги были куда выше, и еще вопрос, что хуже. Еще надоедали крестьянам различные натуральные повинности, ямская, дровяная, дорожная и т.д. и лихоимство чиновников. А попробуй не дай, на законном основании со света сживет. Налогов и повинностей было много и размер их постоянно изменялся, почти всегда увеличивался, по словам тех же налоговых чиновников. Дмитрий сходу пообещал всяких этих бюрократов в их деревне не допускать, а число барских повинностей сократить. С них две поездки в Москву по зимнику с продовольствием барина из Москвы, купленный товар, причем перевозка обратно оплачивалась. Но государственные повинности он отменить не мог, только если только попытаться откупиться. Мужики загалдели, на словах все выглядело красиво, а что будет по жизни, пока они от барина кроме красивых слов не получили. Один попытался проверить сходу проверить глубину доброты хозяина. «Барин, Христа ради, второй год в землянках живем, нам бы леса хоть на небольшую избенку, век бы Богу славили». Дмитрий не понял, не в пустыне же живут, край лесной, деревья даже отсюда видны. Крестьяне объяснили, дивясь незнанию жизни своим хозяинам. Оказалось, что весь лес был отписан на государя, т.е. был государственным. Грибы и ягоды еще можно было собирать, небольшой хворост, а вот деревья трогать категорически запрещалось. Государевы люди, лесники, запорют до полусмерти и штраф большой положат, разоришься. Дмитрий думал немного, логично говорят, как по писаному, объявил мужикам. Вот этот лес, кивнул на сосны, на 20 десятин мой, разрешаю вам рубить березу, ель, ольху, что же там еще, господи, кривые сосны, выкрутился он, только не мухлевать, пригрозил он и предложил. Зимой на смолокурню кто пойдет за гривенник в неделю, вызвались все пять взрослых мужиков, проживающих в деревне. Зимой в снежную и морозную пору что в деревне делать, скот накормил, да на печку голодовать, а тут деньги. Дмитрий им богатеть не мешал, лишь бы его доля увеличивалась, ведь пока он будет дома, то кормиться можно не только сельскохозяйственной продукцией, смола, поташ, зола, опять же бревна, они в городе всем нужны, от государства с боярами до последних мужиков, горожан. Лесоматериал везде основа, дом ли строить или хозяйственные постройки, корабли или те же лодки, стены или мостовые, с руками оторвут, вези только. А ведь, кроме того, лес богат и другой продукцией, зверя много количественно и качественно, медведи, кабаны, лоси, зайцы, лисы, волки, кованомясо, кованошкуры, животноводство, а тем более, промышленное животноводство через комплексы и фирмы развито еще очень слабо, да что там, еще и нет совсем, что вырастет в городе ли, в деревне ли в приусадебном участке, то и мало-мало везут на рынок. Ртов много, товаров мало, и птица, с той совсем плохо. При усадьбе выращивали только куриц да и того в основном для оброка, а потом 2-3 головы, на рынок. Больше опять же боровую птицу едят, глухари там, тетерева, рябчики, лесные голуби. А различная ягода, черника, клюква, брусника, малина, земляника, клубника, грибы, боровики, красноголовики, рыжики. Ужас ведь сколько. При этом, если на частных владениях на зверя да птицу в основном может охотиться, в основном, сам владелец, дворянин, да он же и в государственном лесу добывает. Крестьянину ведь некогда, он трудится на дворянской земле для себя и для владельца с государством, что при примитивности орудий труда и технологий очень непросто и долговременно, а свободные охотники, как социальный слой, в европейской России как-то не развивается. Но вот ягоды грибы вполне могут таскать девки, бабы, дети. Правда, только для собственного потребления. Это ведь в ха-ха, 21 ВВ, 100 километров не расстояние, а в 18 веке многие жители всю жизнь жили только в своем селении, поездка в волосной центр или в близлежащий город, событие на всю жизнь. Итак, как тебе, сын боярский, можно разбогатеть? Можно поднять мужиков трудиться на лесные деревянные богатства, охотиться всласть, дичи и птицы еще довольно много и в европейской России. Дмитрий добывал его много всю свою жизнь, но опять же, главным образом, для собственного потребления, на рынок только если надо было товар какой. Но все-таки настоящее богатство можно было получить только став посредником между крестьянским хозяйством и городом, государством. В средневековье дети боярские, дворяне, фактически ими и были, поставляя в городские закрома, продавая на рынок крестьянскую продукцию. Конечно, это его не главная функция, все-таки помещик был, прежде всего, профессиональный воин. Поэтому и при его господстве в 16-18 и при последующем отталкивании от рынка в 19 веке он никогда не был единственным каналом поставки. Но, однако же всегда, И Саша это прекрасно знал, до тех пор, пока дворянство не было уничтожено в результате событий 1917 года и дальше, оно играло важную роль в экономике. Так почему же конкретный сын боярский в ранге попаданца, знающий, хотя бы теоретически, торговлю в будущие рыночные века, не может разбогатеть в петровские времена, когда как раз экономика стала развиваться максимальными шагами? Ведь и он в качестве второстепенного ремесла и торговать может, и производить что-нибудь из чего-нибудь. Ему это, как бы, даже отметится. Ну а что воевать, так поместье, вотчина, имеет значительную автономность. Главное, создать логистику от нее до рынка, скажем, до Москвы, а потом вообще эвакуировать крестьян в Петербург, там воинов и чиновников будет много, вот огромный и готовый всегда что-нибудь пожрать рынок. Да, он юридически и фактически сын боярский, то есть в первую очередь, воин, и нынешний государь Петр Алексеевич его, как гвардейца, обязательно пошлет на войну. Куда, в Польшу или в Прибалтику, скорее всего, а может и на другие участки, более второстепенные и потому в исторических трудах не зафиксированные. А есть хочется в любое время суток и почему-то очень много и сладко. Так что работайте, негры, пардон, мужики, а уж ваш хозяин сегодня постарается. Так они проехали по всем деревням, осмотрели все земельные владения Дмитрия, и пахоту, и лес, и даже небольшое болото. Приличные, однако, участки, есть из чего жрать. Никита и раньше знал о свалившемся на его друга счастье, в причинах он так, в сущности, и не разобрался, легкомысленно посчитал, просто повезло. Но ведь одно дело знать о богатстве друга-сообщника, а другое это видеть и понимать. Ты, меня, теперь, однако, раза в три богаче будешь, Дмитрий Александрович, с завистью и с какой-то меланхолической грустью констатировал Никита. Дмитрий про себя удивился, по отчеству именует. Видимо, изменение в хозяйстве меняет и статус, хотя и в основном моральный. По возвращению из длительного вояжа в свой господский дом, Дмитрий устроил щедрый пир, чтобы поддержать Никиту и обмыть щедрый дар Петра. Пили водку, брагу, пиво, крепкие наливки. Водка ему не понравилась, слабая, меньше 30 градусов и вкус гадкая. То ли дело наливки. И в голове шумит после одной большой чарки и на вкус приятно. Попаданцу даже показалось, что как бы она крепостью свыше 40 градусов. Неисповедимы пути Господни. И пожрать пирующим было много чего. Причем не только копченое мясо и жареная рыба, моченые капуста и яблоки, печеный хлеб. Конечно, все дары окрестных лесов, водоемов, собранного оброка крестьян. Но и рыночные товары купчин, колбаса и ветчина, мармелад и даже сахар. Поели, попили, пока не стали идти обратно. Никита все тяжело вздыхал, завидуя другу, но постепенно хмель давал свое, и они горячо заспорили о качестве византийских сабель и красоте польских девиц. Так и прилегли на столе рядом с остатками пищи и чарок со спиртным. Уже засыпая, Дмитрий почувствовал, как его бережно поволокли к кровати и раздели женские, но сильные руки. «Марья, красивая моя, а он ей ничего в подарок ей не привез, скотина безрогая, чтоб его на том свете черти жарили». Он обхватил ее и прижал к себе, такую мягкую и желанную. Она и не сопротивлялась, только скинула с себя мешающее платье. «Хорошо быть, наконец, дома». Глава 15. «Всеблагая милость сиятельнейшего государя, это, разумеется, хорошо, даже замечательного, но и самому тоже не стоило зевать. Тут дело такое, не люди вырвут деньги из кошелька, так сама природа. Это тебе 21 век с могучей техникой, способной хоть солнце остановить». Наступившее весеннее половодье позволило сравнительно легко провести по рекам сосновые бревна. Нанял до недалекой пока посевной молодых парней, мужики повзрослее не решились, необходимо было довести подготовку хозяйства к весенним полевым работам. Нашелся и старенький, но крепенький лоцман, проводивший еще при Алексее Михайловиче караваны судов, и две вдовы, чьи братья были в караване, истово помолились ранним утром по моде того времени, и отправились по реке в Москву, смотря на местную церковь. Попаданец Саша видел, что деревенька Семеновка, по его фамилии названа, ха-ха, прямо на его глазах вырастает в сельцо, а потом в село, а в 19 веке, если повезет и экономическая конъюнктура будет удачной и городом станет. И все от того, что неплохая речная логистика. Река – основа средневековых путей в лесной России. Именно благодаря ей тут выстроил господский свой дом сын боярский Александр Кистень, отец нынешнего помещика, а потом вотчинника Дмитрия Кистенева, и церковь. Потом потихонечку поселялись крестьяне, и глядишь, все деревеньки в 2-4 двора, были даже в один крестьянский двор, они так и назывались однодворки, а в Семеновке уже более 10 дворов, так и растут селения. Посмотрел деревеньки на реку, мысли сразу сдвинулись на торговлю. Сотня громоздких бревен, сложенных вплоть в 2 слоя, не такой уж и тяжелый груз для воды, продаст ли, или хотя бы довезет до Москвы сотни речных верст. По реке не столь тяжко, но работники все оказались неопытные, а сам Дмитрий речное дело знал только в теоретическом разрезе. Поэтому намучились по пути изрядно, но до столицы все же добрались с товаром. Ни одно бревно не прошляпили на радость лешим и русалкам. По ночам плот надежно прикрепляли к берегу, разводили большой костер, варили уху из пойманной рыбы. Ее в Хвиевике было очень много, а полиции, готовой штрафовать за браконьерство, не будет еще, по крайней мере, пару столетий. Сетку разворачивали, ставили позади плота неким подобием бредня и так волокли. Через полчаса в ячейках сети было полно рыбы, несмотря на небольшой водоем. Крупные щуки, серебристая плотва, душистые окуни и ерши, и еще различные речной мелочи какой-то породы, которые Дмитрий и никогда не знал. В большом котле варили рыбу, а потом на ее бульоне кашу или щи, а рыбу убирали, иначе пищи было маловато. Часть рыбы запекали в костре, наложив на нее не толстый слой глины. Дмитрий в приготовлении пищи не участвовал, не господское это дело, зато вносил свой пай, соль, которая стоила дорого, и поэтому народ ее расходовал довольно экономно, или муку, из которой мастерицы делали пресные лепешки. В Москве Дмитрий, точнее Саша, для начала нашел пристава, заплатил немалые налоги за продажу бревен. Он хорошо знал, что можно не платить, в многолюдной Москве поначалу не заметит, может и проканает. Но он также знал, что рано или поздно на этом попадается самый хитрый мошенник, а ему не хотелось ронять свой авторитет перед Петром. И ведь не прогадал, как позднее выяснилось, а пристав за маленькую денежку еще и объяснил, где ныне в Москве лучше продавать и почем. Глава столичной плотницкой артели сначала заортачился, услышав о цене по алтыну за бревно, но сосна была первоклассная, длинная, почти без сучков, без следов червя. Посмотрел весь плот, каждое дерево, готовые к продаже, стволы лежали в воде у берега в один ряд. Все было в прекрасном состоянии, и плотник сдался, вытащил деньги и расплатился с Дмитрием. Итого небольшая операция принесла ему прибыли в 2 рубля с полтиной и несколько копеек. Оплатил крестьянам по несколько копеек, подивившись низкому уровню оплаты. Хотя здесь срабатывал классический рыночный принцип соотношения спроса и предложения. При том, что свободных рабочих рук было много, требования к работникам практически отсутствовало. Люди были готовы работать за сущие гроши, лишь бы была работа. На полученные деньги он задешево снял лавку совсем недалеко от Кремля. По старому знакомству Дмитрия взял на работу Коську, Костю, Хмелева, тоже мелкого сына боярского. На памяти Дмитрия тот попытался было открыть изрядную торговлишку, да не выдюжил, разорился. В последние месяцы Мишка нанимался на разные случайные работы, лишь бы не протянуть ноги с голоду. По его признанию, даже готов был пойти на войну, если бы она была. Но не повезло, это было редкое, хоть и очень короткое время, когда Россия ни с кем не воевала. Предложение Дмитрия работать у него приказчиком он воспринял с восторгом. Вообще Коська был хватким бизнесменом, будь у него больше стартового капитала, он бы развернулся, но получить коммерческий кредит на Руси в Хвиевике на приличных условиях было невозможно. Договорились, что за лето Коська, не торопясь, сделает ремонт, а параллельно разузнает конъюнктуру и цены. Осенью же, с новым урожаем, Дмитрий приплывет с товарами и его лавка заработает. С тем Дмитрий и уехал. В Москве делать ему было нечего, царь также пропадал то в Прибалтике, то в Архангельске, то просто непонятно где. Страна большая, важных и интересных мест было много. С Хилковым сам не приехал, знал, что князь замучает работой. Он бы и рад, но некогда. Если бы не Даша, то совсем не вспомнил. В вотчине крестьяне его на предложение забрать себе господскую пашню долго мялись, хотя и поначалу обрадовались. Средневековая психология такова, особенно крестьянство, всегда боятся нововведения. Но землю все же взяли, видели же, как они на ней поднимутся. Хоть и боялись, что их обманут, всегда обманывают. Но землю-кормилицу крестьяне не взять не могли. Саша только ухмылялся, зная о своих грандиозных планах. «Ничего, мужички, мы еще с вами замутим бизнес. Вы, главное, не ленитесь работать, а уж барин вам пропасть с голоду не позволит. Как-никак, он тоже православный, хоть и неверующий. Раны его заживали даже без особой медицины. Еще бы, Дмитрий вволю ел только экологически чистую продукцию: сметану, яйца, мясо, рыбу, овощи и хлеб. Какой хлеб пекла ему старушка Агафья? Ходила она с трудом, была подслеповата и глуховата. Он хотел было поначалу даже прогнать ее, пусть отдыхает на заслуженном отдыхе. Но оказалось, что в это время понятие пенсии не существовало, вернее, обозначало совсем другое, да и идти ей было некуда. Родила Агафья 9 детей, но не сподобилась, все умерли, кто еще в детстве, кто позже, уже в рабочем возрасте. Туда же ушел и муж, намаявшись на тяжелой работе. Вот и приткнулась старушка с подобранной девочкой-сиротинушкой на господской кухне. Марья, узнав о замыслах Дмитрия, сердобольно взмолилась, но тот, вкусив душистого хлеба, аналоги в Хивеке отсутствуют, и объевшись яствами деревенской кухни, простые люди нашего прекрасного века никогда не обретут этого счастья, быстренько передумал. Марью он, конечно, промурыжил, та 2 дня старательно уговаривала, особенно в постели, но потом милостиво согласился. Хорошо быть барином. Никита свою руку тоже залечил и теперь старательно ее тренировал. Встретившись, они часто дрались на саблях и, новомодная игрушка волею царя, шпагах. Кроме того, Дмитрий, получив определенные инструкции, работал над собой, маршировал, ходил в штыковую атаку, проводил манипуляции с деревянным макетом фузи. Отпуск ведь не вечен, будет и воинская учеба в Преображенском полку. Ему также удалось неподалеку найти несколько иноземцев, среди них голландца и немца. Для них он проводил еженедельные пирушки, водки и пиво лилось рекой. Разумеется, гости не могли отказать радушному хозяину в незначительной просьбе беседовать с ним на различные темы на их родных языках, чтобы он научился говорить почти, как и они. В итоге, за несколько месяцев он хорошо говорил на немецком и бегло на голландском. 2 самых популярных иноземных языка в России при благословенном царе Петре. И не забывал он и о растущем бизнесе. По его предположению, крестьяне должны дать ему в оброк рожь, овес, сено, мясо и масло. Кроме того, 2 бочонка квашеной капусты, по бочонку соленых огурцов, грибов, моченой клюквы. Опять возникла острая проблема соли, и даже не от долгого пути, что, естественно, значительно увеличивала себестоимость. Еще больше увеличивала цену фискальная политика государства. Косвенный налог на соль был одним из больших, что очень тяжело сказывалось на населении, ведь при отсутствии холодильников беречь продукты можно было только солью. Даже квашение и мочение не помогали, но тут уж барин помочь никак не мог. Источники соли были только вдалеке, не воевать же с государством по его налогам. А так владельческий оброк был не слишком накладный, крестьяне не разорялись. Да и урожай в этом году обещал быть как-то средний. Почему как-то? Средневековая агротехника была очень низкой. САМ-3, САМ-4, вот и все достижения. Так что средний он был только по средневековью, в будущем уже становился низким. Но о повышении агротехнологий речи пока не шло. С передачей господской пашни при господствующем ныне трехполье крестьяне в среднем засевали рожью 11 десятин на двор. Урожай состоялся в 40 пудов на десятину. Срамота-то какая, нищий колхоз самого бедного региона. Ну ладно, оброку будет округленно отдано 5000 пудов, до 3500 пудов крестьяне привезут на продажу. Овса будет немного, но 100 пудов мужички соберут. Мясо надо брать живым весом, пусть коровки ждут своего времени. Плохо было с молочными продуктами. В его деревнях не нашлось хороших специалисты. Нет, конечно, крестьяне выделывали и масло, и творог, но Дмитрию их вкус не нравился. Не продать хорошо даже в Москве. Надо поискать, благо сейчас все просто, были бы деньги, покупай. А осень уже властно стучалась в ворота. Мимолетно прошел сенокос с девичьими хороводами и тяжелой косьбой. Дмитрий в этом году в ряд косцов не встал. Отговорился, что не дворянское это дело, а он еще и ранен. На самом деле, конечно, он просто опасался, что совокупный кондуит в лице Дмитрия Кистенева и попаданца Саши Семенова не справится с косой. Ведь городской житель будущего знал про косьбу только теоретически, то на слабую троечку. Зато он передал косарям на праздничный обед здоровенную телку. На 8 деревень досталось не очень много, но бульон получился хороший. С приходом осени жали рожь и овес, собирали овощи, в лесах искали грибы и ягоду. Заготовок крестьяне сделали даже больше, чем требовалось, но барину пришлось закупить им соль, на свои средства крестьяне могли не потянуть. С мужиками Дмитрий язык нашел, налогами не загружал, повинностями не мучил. Несколько государственных работ крестьянам, правда, пришлось выполнить, но от двух сомнительных Дмитрий отбрыкался. Пришлось одевать парадный преображенский мундир и, держа руку на эфесе шпагу, наорать на бестию воеводу. Тот наорал в ответ. Короче, спектакль получился на все 200%. Ссориться с преображенцем воевода не решился, и ссору они закончили в трактире, под брагу и пиво, дегустируя свежую клюковку. А мужики Кистенева на зависть всей крестьянской округи эти две повинности пропустили, шале от радости. После этого авторитет барина значительно вырос и достиг неимоверных высот при приемке продукции, четвертины, добровольно-принудительно отданной крестьянами на продажу. Дмитрий при этом озвучил сногсшибательную новость: барин дает за товары задаток, десятину всей стоимости. Крестьяне низко кланялись, выжидательно поглядывая на щедрого барина, будет ли давать. Барин не обманул ожиданий. По местной таксе, практически бесплатно, поскольку осенью, когда не было недорода, в глухих уездах цены падали очень низко. Но крестьяне и эти копейки брали как подарок Божий. Что делать, средневековье с ее обычаями? Нефти еще не было, и российское государство на всю мощь использовало налоговый пресс. На крестьян давили со всех сторон, а вот получить деньги возможности у них были мизерные. Куда и кому можно было продать в лесной деревушке? Даже в 19 веке с развитием рыночных отношений был волосной рынок. Были, в конце концов, базарчики в больших селениях во время крупных праздников. В 18 веке, особенно в его начале, этого еще ничего не существовало. Ладно, хоть был добрый и дальновидный вотчинник сын боярский Дмитрий Кистенев, который был готов купить прямо в деревне крестьянскую продукцию за неплохие деньги, Боже спаси и сохрани его. Так называемый отпуск у Дмитрия заканчивался на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября нов. СТ. К этому времени он и предусмотрел отъезд с вотчинными товарами, не только сельскохозяйственными, но и сырьевыми, смола, скипидар, древесный уголь, некоторые поделки из дерева и бересты, и даже отдельными лесными, в первую очередь растительными, грибы и ягоды. В долгом пути надо было торопиться, хотя малый ледниковый период уже заканчивался, по крайней мере, по максимуму, но к концу октября выпадал постоянный снег, а реки потихоньку захватывало льдом. Так что, если и льдом не схватит, то в пути замерзнешь. Опять нанял парней, практически тех же самых. После предыдущей поездки, когда парни привезли деньги за нетяжелую по тем временам работу, алтын да полушку с деньгой, 4-5 коп. Желающих было много, но Дмитрий брал проверенных. Раньше надо было думать о прибыльной работе, ребятушки. Сбили плоты из приготовленных бревен, на этот раз поставили будки для товара. О своем жилье никто не заикался, и Дмитрий решил себя не напрягать. Не крещенские морозы, переспим несколько ночей в шалашах. Однако на будущее надо будет купить несколько больших лодей, сосен надолго не хватит. Товар убрали достаточно мало. До Великого Поста Москва будет сытая своим продовольствием, цены останутся низкие. Вот к Масленице, когда большинство начнут сусеки подчищать, надо будет основные сельскохозяйственные товары везти. Как раз высокие весенние воды пойдут. Приплыли в Москву. Плот Дмитрий оптом продал тому же плотнику. Тот даже обрадовался. Бревна получились хорошие, избы удалось продать дороже, чем обычно. Купил все бревна, лишь бегло осмотрев для порядка. Продовольствие Дмитрий сдал Хмелеву, обговорив цены и основные принципы торговли. Как он и ожидал, цены были низкие. Мишка сходу предложил снизить еще, но Дмитрий строго запретил. Во-первых, пропадает любая выгода. Во-вторых, это противоречит общей концепции торговли, разработанной Дмитрием. Все равно не прогорят. Мишке этого он говорить не стал, а только посоветовал не паниковать. Благо его начальник еще получал солдатское жалование гвардейца. Правда, отпуск был неоплачиваемым, но сейчас он вернулся на действительную службу и станет получать огромные деньги, почти рубль в месяц. И, может, на войне прибарахлиться, если самого не убьют. Про свою собственную вотчину Дмитрий упоминать не стал. Пронырливый Коська, конечно же, знал возможности своего хозяина. Почти сотня ревизских душ. И это только мужчины, поскольку налоги брались с мужского пола, от младенцев до стариков, а сколько бабского звания не знал и сам Дмитрий. Было желание посчитать, так, для статистики, но не хватило времени. Ему и одной хватает, по имени Марья. В общем, вдохновил и направил подчиненных, пообещал заходить время от времени и отправился служить, как было указано, к сержанту Шмидту, являвшегося мучителем молодых рекрутов. Глава 16. Сержант гвардейского Преображенского полка Шмидт оказался, как вы понимаете, немцем, невысоким, полненьким, но с узенькими усиками, в уже потрепанном, хотя не оборванном Преображенском мундире. Он занимался с недавно появившимися рекрутами, неграмотными крестьянами из глубинки, каковой была, в общем-то, вся Россия, оглушенная Москвой и свалившимся несчастьем в виде пожизненной армейской службы. Рекруты – это насильно мобилизованные поданные, уже не добровольцы из солдатских полков 17 века, то есть стимула у них нет никакого. И служить в регулярной армии крепостнической России они не то, что не могут, так еще и категорически не хотят, и их надо насильно переломить, превратив насильно из штатского в военного. Страшный приказ: вот тебе два рекрута, сделай из них одного солдата, появился именно в петровское время. Впрочем, Дмитрий Кистенев, боярский сын, то есть в какой-то мере представитель привилегированного класса, невольным мобилизованным рекрутом все же не являлся, наверное. И хотя, как и рекруты, Дмитрий должен служить пожизненно и честно, но цена его службы был гораздо выше, и материально, и морально. Тем более попаданец. Тот считал, что его примерное положение – это офицер с некоторыми ограничениями. Так скажем, офицер 19 имеет право в любой момент уйти в отставку из армии, тогда как сын боярский в 18 веке такой привилегии еще не имеет. Разные исторические эпохи. Не зря потом период Екатерины II потом назовут «золотым веком дворянства», Петр Великий нет, он пока государство укреплял. Но и он немало сделал для дворянства, и все же Кистенев с самого начала нацелен на офицерские чины, тогда как мобилизованные рекруты, в основном на рядовые, в лучшем случае. А если прямо, без экивоков, ни на чего они еще в армии не нацелены, одно намерение – удрать домой и на палате. Хотя им бы только радоваться, что их послали именно в гвардию. Преображенский полк, элита-элит российской армии, скоро туда будут зачислять только дворян даже на солдатские должности. К концу службы, лет через 30-40, если не убьют и при небольшом везении, сами станут дворянами. Но пока эти здоровенные парни были в крайне угнетенном состоянии, кое-кто плакал, кто тихо ругался. Дмитрий заметил, что почти у всех были на ногах пучки сена и соломы. Ага, знаменитые сено-солома. Читал о них и даже не в одном историческом источнике в 21 веке. Доннер ветер, ругался Шмидт в воздух, свиньи. Ничего не понимает, ничего не хотеет.